Эпилог. Н. 21 марта 1997 года. Н много лет не бывала в центре Торонто одна, поэтому боялась заблудиться по дороге в галерею и нервничала явно больше, чем следует. Однако ничто не могло ее остановить. Просить дочь пойти вместе с ней Н тоже не хотела. Есть вещи, которые нужно делать в одиночку. Сегодня она доехала до центра города на метро, а потом не села в трамвай, а пошла пешком. Даже начав уставать, она упрямо продолжала идти, пока не увидела баннеры. Мириам Дасен, Вьель де Ив, художественная галерея «Онтарио», весна 1997 года. Теперь уже не вспомнить, как она узнала об этой выставке. Скорее всего, услышала в новостях. То, что вышивки привезли в Торонто, — настоящее чудо, ведь Энн много лет мечтала их увидеть. Она заплатила за входной билет, вежливо отказалась вступать в клуб друзей искусства и почти побежала на выставку, где ее ждали вышивки Мириам. Согласно брошюре, которую вручали с билетом, выставка была разбита на три пространства. Зал экспозиции, освещавший исторический контекст, Энн обошла стороной, потому что знала о Мириам больше, чем любой профессор истории. Во втором зале показывали короткометражный фильм, который повторяли каждые 10 минут. Энн не стала задерживаться, особенно узнав, что для фильма у Мириам даже не взяли интервью. В первые два зала можно вернуться потом, после вышивок. Она пошла дальше, сгорая от нетерпения, и оказалась перед панно «Ужин. Шаббат», который Мириам впервые набросала на листе бумаги, сидя на кухне Энн 50 лет назад. Конечно, Энн видела репродукции, но они не могли подготовить ее к изображению настолько живому и яркому, что люди на нем казались более реальными, чем незнакомцы вокруг. Она стояла и смотрела, и вдруг поняла, что смотрит на саму себя. Ей не старше 25, волосы цвета мармелада, на лице ни морщинки. Энн потеряла счет времени. Сколько она уже стоит здесь, чувствуя то радость, то горе. Ее подруга думала о ней еще долго после расставания. Мириам ее не забыла. Она обошла зал, полюбовавшись каждым из пяти панно, а затем вернулась к первому, и только когда каждая его деталь прочно отпечаталась в памяти, Энн ушла. Что она сказала бы Мириам, будь у нее возможность? Она сказала бы, что жила счастливо, что ее дочь тоже счастлива, вышла замуж за хорошего человека, и у нее родилась дочь. Она рассказала бы Мириам Хизер, своей единственной внучке, свете ее жизни. Одна улыбка этой девочки стоила больше, чем все, что Энн оставила позади, и у нее никогда, ни разу за долгие годы не было причин пожалеть о содеянном. От прошлой жизни почти ничего не осталось. Несколько тарелок с розовым узором, бабушкина чашка с блюдцем, немного фотографий, вереск в саду, образцы вышивок, все еще скрытые от глаз, все еще ненавистные. Дочери она их никогда не показывала. Та начала бы задавать вопросы, на которые Энн не могла ответить даже спустя полвека. Вышивки она оставит Хизер. Придя домой, снимет контейнер с верхней полки платяного шкафа, посмотрит на образцы в последний раз, позволит себе вспомнить, а потом спрячет их навсегда. Только на этот раз сверху будет надпись «Для Хизер». Светило солнце. В воздухе пахло весной. Стоял прекрасный день, первый день весны, и скоро зацветет вереск из Балморала. У Энн есть любящая семья. Ей удалось чего-то добиться. Она выстояла. Она жила счастливо. Она и сейчас была счастлива, греясь в лучах солнца весенним днем, чувствуя удивление и восторг от вышивок Мириам, восхитительного секрета, которым можно наслаждаться. Этого достаточно. Мириам. 2 октября 2016 года. К обеду почти все было готово. Мириам и Рози, помощницы по дому, приходившие каждое утро, отполировали серебро, вытерли пыль с бокалов и расстелили на столе лучшую скатерть. Эту скатерть Мириам вышила для первого Рош-Хашана, который они с Уолтером праздновали вместе. Тут и там виднелись пятна, и дети часто говорили, что скатерть пора отдать в музей и хранить для потомков. Чаще всего Мириам старалась не думать о том, как сильно по нему скучает. Она постоянно думала о Уолтере, а когда оставалась в квартире одна, говорила с ним, как если бы он все еще был рядом и внимательно слушал. Они долго и радостно жили вместе, и Мириам почти уверена, что однажды снова увидит его лицо. Иногда ранним утром, в тихие минуты между сном и явью, она позволяет себе помечтать об этом моменте. Он ждет ее, слегка сутулясь. Его волосы сияют на солнце, а бледно-голубые глаза смотрят на нее с теплотой. Она протянет ему руку и... Нет, сегодня нет места для печали. Сегодня начало Нового года. Вскоре ее дети и внуки соберутся на ужин. Даже Дэниел примчался домой на каникулы, хотя лишь 2 недели назад переехал в Нью-Йорк. С ее стороны настаивать было эгоистично, однако Мириам решила воспользоваться привилегиями главы семьи. Еду большей части принесут гости, за исключением, конечно, бабушкиной пятничной курицы, которую Рози помогла приготовить накануне. На Рош-Хашана курицу есть не полагается, но чернослив был сладок, как воспоминание, которое он вызывал, и Ханна обожала это блюдо. Ханна, младшая из правнуков Мириам, еще достаточно мала, так что ей нравилось обниматься с бабушкой, сидя в большом старом кресле Уолтера. Когда придет Ханна, они вместе устроятся в кресле и станут болтать по-французски, и Мириам расскажет о том, как праздновала Рош-Хашана, когда она сама, Мими, была совсем маленькой девочкой. Вчера она сняла со стены спальни одну из своих любимых вышивок и завернула ее в ткань, чтобы отправить в Америку с Дэниелом. Он передаст вышивку Хизер, когда она приедет его навестить. Мириам никогда не выставляла это панно. Раньше она думала, что ей жаль расставаться с вышивкой, но она ошибалась. Теперь она поняла, что ждала Хизер. «Мими! Мими, ты где?» Послышался из коридора тонкий голосок Ханны. «Я тут. А что это у тебя?» «Мы с дядей Дэниелом искали пионы, твои любимые, но в цветочном магазине их не было, так что мы принесли георгины. Ты не расстроишься?» «Вовсе нет. Они такие красивые. Пойдем, поставим их в воду, а потом сядем в кресло Уолтера, и я буду рассказывать тебе истории». Хизер, 14 октября 2016 года. Рейс из Торонто прибыл даже раньше положенного. Время в поезде из Нью-Йорка пролетело незаметно, а отель на Манхэттене оказался чуть ли не напротив Вашингтон-сквер. В холле первого этажа тихо звучала гитара Джанго Рейнхарта. Хотя Дэниел должен прийти только через полчаса, Хизер села так, чтобы видеть входную дверь. Она хотела взять бокал белого вина, пусть еще нет и 5 часов, и уже нашла меню на соседнем столике, когда, повинуясь какому-то импульсу, подняла голову и увидела Дэниела. Он стоял у входа, усталый и серьезный, и на мгновение Хизер подумала, что зря потревожила его своим приездом. Наверное, нужно было какое-то время обойтись электронной почтой. Он повернулся, словно догадавшись, о чем она думает, и Хизер замерла под его взглядом. Затем он улыбнулся, пересек зал и поцеловал ее таким долгим поцелуем, что они оба чуть не задохнулись. «Привет. Ты приехала», — сказал он. «Привет. Я приехала». Он снял пальто, бросил его и сумку на дальний конец дивана, на котором сидел и Хизер, а сам устроился рядом с ней. «Тебе нравится отель?» «Я в нем останавливался несколько раз». «Нравится. Комнатки крошечные, но это же Нью-Йорк, верно? А холл замечательный». «Через пару часов сюда прибежит толпа студентов. Видит Бог, когда я был студентом, я не мог отдать 15 баксов за бокал вина». «Я и сейчас не могу. Хотя, наверное, следует разориться на бокал чего-нибудь особенного. У меня хорошие новости. Узнала прямо перед отъездом». «Про книгу о твоей бабушке и Мими?» «Да». Хизер огляделась по сторонам, словно боялась, что их подслушивают. «Пока неофициально. У меня ее купили». «Правда? Потрясающе. То издательство, о котором ты говорила, которое не имеет никакого отношения к Уильяму Мейкпису Текерею, несмотря на название? Ха-ха. Да, то самое». «Тогда нужно отпраздновать. Только сначала я должен кое-что тебе отдать». Уолтер открыл сумку и достал небольшую плоскую коробку. Что это? Подарок от Мими. Она не хотела отправлять почтой. Почему? Что-то хрупкое? Да. И весьма ценное. Когда летел домой, я даже ноутбук сдал в багаж, а эту коробку всю дорогу держал на коленях. Ты знаешь, что в ней? Знаю. Открой. Внутри под листами папиросной бумаги лежала вышивка в рамке. Венок из бутонов роз, абрикосовых цветов жимолости, крошечных веточек лаванды и сирени и трех великолепных пионов с лепестками цвета спелых ягод. В углу прикреплена записка. Почерк разборчивый и почти каллиграфический. 1 октября 2016 года. «Ma chérie Hizer». Я вышила этот венок в 1949 году, когда была беременна дочерью, матерью Дэниела. Вдохновением служили цветы из сада моей матери, который исчез с лица земли, но хранится в моем сердце. Создание этой вышивки принесло мне огромное счастье и покой. Надеюсь, что, глядя на этот венок, ты всякий раз будешь вспоминать о моей любви к твоей бабушке, о радости, которую она приносила тебе и мне, и о нашей дружбе. Самыми добрыми пожеланиями. Мириам.